Еще одной загадкой меньше, но жизнь не стала проще, прокомментировал Алекс и прислушался. Вдруг кто-то громко вскрикнул, но из-за городского шума было непонятно где, и Широков, подойдя к краю крыши, посмотрел вниз. На улице, выходящей к дороге, все было спокойно, а вот в переулке между домами, который тоже заканчивался тупиком, трое мужчин стояли, плотно обступив невысокого паренька в длиннополом пиджаке и большой кепке. Один держал парня за шею, придушивая так, чтобы тот не кричал, второй размеренно месил его в живот, а третий шарил по карманам. Как ни пружинил Алексей, но принимая на себя вес крупного мужчины, упавшего с высоты крыши четырехэтажного здания, каменная плита треснула с громким хрустом, то отвлекло громил на секунду, а другого времени у них не случилось. Алекс, помня о том, что усиление работает плохо, пробил со всей дури длинным хуком снизу в челюсть самому дрочливому, и тот, со смятой в кашу нижней частью черепа, улетел в стену, где сполз, оставляя кровавый след. Второй получил удар кулаком в корпус, отчего тоже влип в стену, и, уставясь стеклянными глазами в небо, завалился на землю, а третий отбросил паренька в сторону, выхватывая длинный узкий кинжал, но Широков пропустил выпад, отклонив его ребром ладони, и, вывернув руку бандиту, вынул из нее оружие, перехватил за рукоять и вогнал в лоб с такой силой, что череп мерзавца треснул. «Да, не умеем мы еще аккуратно работать», — Алекс вздохнул и повернулся к спасенному парню, едва достававшему Широкову до плеча. Но когда увидел лицо близко, все встало на свои места. Аура была не видна из-за хаоса энергии, но уж женское лицо от мужского отличить можно. «Так ты, девчонка?» — Алекс улыбнулся. «Ну, беги, давай, пока тут не прибавилось зрителей. А ты?» — спросила девушка, переодетая мальчишкой. «А я опять залезу на крышу». Алекс взглядом показал куда. «Так ты сверх?» «Сверх?» — Алекс удивленно нахмурился. «Ну, из этих, которые могут поднять механу, или взобраться по стене». «Механу». Широков снова зацепился за незнакомое слово. «Ну, да», — девушка кивнула. «То, на чем ездит механа. И зачем тебе куда-то бежать? Сюда никто не придет, даже если орать изо всех сил. Охранители в такие подворотни не лезут. Мало их, да и всегда есть шанс нарваться на спятившего сверха». Она пнула того, который ее душил. «Вот этот гад, по слухам, отрывал жертвам голову. А ты, наверное, из свежих. Ну, недавно попал сюда, тогда тебе лучше в управу, где сверхов регистрируют. Они и документы справят и помогут с жильем». Она пошла к выходу из тупика. «Только ты в управе, все, что можешь, не говори. Им чем сверх сильнее, тем больше проблем. Повесит еще на тебя маячок, да заставит приходить каждый день». «Заставит?» — Алекс усмехнулся, шагая рядом и зорко поглядывая по сторонам. «А то». Девушка быстро шла вперед, и Алексею пришлось ускориться. «Не думай, что ты самый крутой. Здесь ого какие сверхи живут. Они, знаешь, каких новичков обламывали. Конечно, иногда после их драк пару домов, а то и квартал приходилось заново отстраивать, но в итоге все понимают, что не будет порядка, не будет цивилизации. Так что даже сверхи не наглеют. Им тоже не хочется жить на руинах. Но войны у нас тут случаются ого-го. Но только на пустошах. Вот там, делай что хочешь. А вообще все предпочитают заниматься делом. Даже сверхи. Например, Турги, рудокоп. Он в шахте до 20 норм делает. Ему лучшие жилы отдают, так как он все вынимает. Камень, говорят, может кулаками крушить. Ну и, конечно, отстроил себе большой дом. Взял 5 жен, хоть и старенький. Говорят, собирается стать депутатом объединенного парламента. Девушка обернулась и улыбнулась. А вообще, наверное, лучше давай у дедушки спросим. Он у меня умный, он все знает. Подхватив Алексея за руку, она буквально втащила его по лестнице на крыльцо и сильно дернула за кольцо на стене. Раздалась резкая трель звонка, щелкнула заслонка глазка, и только потом дверь с легким шелестом отворилась. «Ах, госпожа Анес!» — воскликнула полноватая женщина в белом переднике и маленькой шапочке, едва прикрывавшей волосы. «Когда вы ушли из академии, мы все так волновались. А уж как переживала госпожа Торлина!» «Конечно!» — девушка фыркнула и стащила с головы свою кепку, из которой на плечи буквально вылился поток золотых волос. Между поисками нового мужика себе в постель и куда потратить дедушкины деньги, она взмахом заставила замолчать женщину и четко произнесла: «Легкий обед, в гостевую столовую, вино». Она обернулась на Алекса и, увидев его отрицательное движение головой, снова обратилась к служанке: «Вина не нужно, лучше сок Кайлисы». Алекс снял куртку и увидел, как округляются глаза служанки и ее хозяйки. Кроме разгрузки, откуда торчали всякие рукояти и магазины для пистолетов, у Алекса была пара стволов в подмышечных кобурах и куча другого снаряжения, не похожего на игрушки. «Что?» – Алекс в свою очередь удивился реакции женщин. «Ты куда так собрался?» «Просто на всякий случай». Алекс пожал плечами. «У меня довольно богатый опыт всяческих неприятностей и борьбы с ними». Устроились в большой светлой комнате с парой широких кожаных диванов и длинным столом, стоявшим между ними. Предполагалось, вероятно, что здесь люди смогут поесть удобно, устроившись на мягких сиденьях. Подаваемые блюда Алекс не знал, но все было в общем ожидаемо. Салаты, бульоны, мясо в зелени и много фруктовых соков. Пока неторопливо угощались, Анес рассказывала, чем и как живет их мир. «Ну тут главное, конечно, добыча силора. Из него делают все. Силовые балки высотных зданий, редукторы лифтов и прочие ответственные детали. Сплавы силора совсем подряд, тоже в ходу, например, шестерни из силора с медью и другими металлами, не нуждаются в смазке и практически вечные. Из разных сплавов делают энерголовушки и амулеты. А еще есть фабрики, где разделяют энергии и снова смешивают их, но уже в определенных пропорциях, получая всякие нужные эффекты, например, усиление мышц или укрепление костей. Но есть варианты попроще: закалка стволов, кромок холодного оружия, да всего. «А ты, судя по осведомленности, как-то в теме?» – спросил Алексей. «Второй курс Академии металловедения и металлоэнергетики». Анес улыбнулась. «Серьезно, вы подошли к делу». Алекс подлил себе очень вкусного сока и откинулся на спинку дивана. «Так на этом стоит вся наша промышленность. Из графит-силоровых аккумуляторов собирают буферные накопители электроэнергии, на них же бегают электромеханы, и работает бытовая техника и лампы. Провода-то не проложить, любая эфирная буря, и все сгорит к демонам. А сообщатели?» Алекс кивнул на местную разновидность телефона. «Он же не проводной, а эфирный, и в нем те же силоровые и ламповые преобразователи энергии. Слава творцам, у нас этого силора больше, чем железа. Месторождения по всей планете, и это мы еще не зарывались глубоко. Самые глубокие разработки уходят метров на 300. Так что, если воюем, то строго за месторождения сверхтяжелых металлов. Уран и плутоний, например, идет по цене дороже серебра, и вообще все, что ниже сотни по атомной массе, стоит в разы дороже силора. И войны бывают временами очень конкретные, хотя городов не касаются. В основном из рук в руки переходят рудники, шахты и обогатительные фабрики. Металлургические заводы уже нет, они приписаны к городам, и их не захватывают. И тут, конечно, главную роль играют сверхи. Именно они образуют отряды, которые сходятся на пустошах в схватках за обладание ресурсами. Ах, Алекс расхохотался. И кто же придумал такую гениальную схему? Он даже прослезился от смеха. Собрать толпу придурков, чтобы те убивали друг друга, чтобы по результатам кровавой каши передать рудник от одного филиала концерна другому. Вы хоть премиальные управляющему звену выплачиваете за такое красочное представление, и премиальные и показываем на всю планету. Раздался от двери густой мужской голос. Вошедший в комнату мужчина, с длинными, серебряно-седыми волосами, лежащими на плечах, расстегнул пуговицы сюртука и сел возле внучки, оперев руки на толстую трость с фигурной рукояткой. «Позвольте представиться, Хилгардирус, примар Верховного Республиканского Совета Латиса и по совместительству дедушка вот этой ягозы. А вы, насколько я уже понял, сверх заброшенный к нам очередной проказой игры мироздания, вы не поверите, но целиком и полностью по своей воле, хотя сопротивлялся недолго. Но так уж получилось, что несколько приятных мне людей нуждались в помощи, и я решил прогуляться в центр энергетической аномалии высшего уровня прогуляться. О, господин Дирус, вы даже не представляете, в какие странные места меня заносило порой. Представляете место, где эфирный вихрь раз в несколько сотен лет убивал все живое, разрушая строения, и им приходилось выстраивать всю цивилизацию заново. А теперь, у них там, уточнил Алекс, и увидев кивок, продолжил. Теперь все нормально. Мразь, которая все это устроила, уже мертва, и надеюсь, у них будет все хорошо. Занятно. Мужчина как-то рассеянно кивнул, скользя взглядом по разгрузке Алексея, которую он естественно не снимал. А что же вам тогда у нас понадобилось? Дирус взглянул в лицо гостя, внимательно читая его реакции. Энергомонеты? Ну, да. Что же еще? Может быть, силор? Тоже да. И сколько этого вам нужно? Тонна? Две? Больше? Примар, что было аналогом должности выборного члена городского совета, покачал головой. Ну, допустим, чистый силар, у нас недорог, можно набрать, исполняя всякие поручения, даже не ввязываясь в войны. Но монеты особенно высокого достоинства являются нашим главным экспортным товаром, на который мы вымениваем жизненно важные для нас реагенты, лекарства и прочее, что невозможно здесь производить. Например, электронные лампы, заполненные чистым эфиром. Единственное, что не перегорает в здешних условиях, а радиосвязь нужна всем, от корпораций до государственных служб, ну и так далее. Особенно ценятся энергосплавы противоположных сил, Арис и Брас, Хаос и Эфирис, ну и совсем дорого сплавы трех сил. А монеты сплава всех четырех сил являются штучным товаром, и для запечатывания всех четырех сил требуется искра души человека. Товар, как сами понимаете, во Вселенной не распространенный, и чем больше искр в монете, тем выше ее достоинство. Когда казнили целую банду из 23 висельников, создали монету высшего, 10 уровня достоинством в 1000 триллионов единиц четырех сил. Тогда городу Бурал хватило вырученных средств заново переделать канализацию во всем городе, перестелить тротуары, сделать городское освещение, водопровод и на остаток средств создать один из самых красивых парков на планете. И все это было сделано магами, строителями расы Алхинис в течение буквально пары дней. Не спрашивайте меня, как они это сделали, но факт остается фактом. Значит, плетение при каких-то условиях все же возможны. Алекс кивнул. А вы, получается, и в магии тоже сильны? Дерус покачал головой. Умны, обладаете сверхсилой, да еще и магией владеете. Что мне еще стоит знать о вас? Возможно то, что я и без магии могу устроить судный день. Это мне как раз понятно. Седой кивнул. А не окажете мне услугу личного характера, моя благодарность будет весьма существенной. Дело в том, что мы с друзьями ввязались в операцию по смене владельца горнодобывающего комплекса. Ну и естественно сразу пошли покушения. Сегодня внучке даже пришлось переодеваться курьером, чтобы сбежать от тех, кто ее преследовал. Не помогло. Я прошу вас побыть ее телохранителем. Все вопросы правового характера будут решены незамедлительно. Одежда, паспорт сверха. Он стал загибать тонкие и холеные, словно у музыканта пальцы. Лицензия на оружие, вся необходимая одежда, плюс собственный дом в центральном районе города, или квартира по окончании контракта, и 3 тонны чистого силара в монетах нулевой категории. Щедро. Алекс покачал головой и, бросив взгляд на Анес, которая даже не дышала, глядя на Алекса с такой надеждой, что тот уже не раздумывая кивнул. Я согласен. Если, конечно, мое присутствие не шокирует здешнее общество. Наше общество уже не шокировать ничем. Дерус негромко рассмеялся. Особенно телохранителям, сверхам. Ну разве что позавидуют нашим финансовым возможностям и попытаются вас перекупить. Среди здешних дам вы будете просто звездой первой величины. Механа у Деруса была самой современной модели, вытянутый прилизанный лимузин, похожий по дизайну на машины 1930 годов. Машина ездила на электрической тяге, и вся начинка была вполне современной, включая дальновидя и радиотелефон. Когда они сели в машину, примар сразу поднял трубку и стал раздавать команды в пулеметном темпе, словно командующий фронтом перед наступлением. И когда они въехали на территорию особняка, больше похожего на дворец, Алекса сразу проводили в большую комнату, где из обстановки был лишь ковер и что-то вроде табуретки. Милые девушки в передничках и шапочках, потея и краснея, помогли ему раздеться до трусов, после чего водрузили его на возвышение, и пара мастеров иголки и ножниц стали снимать мерки, выстреливая цифрами в своих помощниц, которые сразу кроили ткань или что-то подбирали из стопки выкроек. У господина совершенно невероятная фигура. Модельер, чуть прищурившись, осматривал Алекса. 2 метра ростом, и такие плечи, думаю, вы и среди элиты сверхов не потеряетесь. Но я сделаю все в лучшем виде. 3 повседневных сюртука, 3 выходных, 2 дюжины рубашек, нижнее белье из самого тонкого шелка, костюм для верховой езды, для автомобильных прогулок и пикников. Что-то забыл? Да, костюм для приемов и парадно-выходной для высочайшего приема у властителя, ну и обувь на все случаи. Я просто уверен, что он захочет посмотреть лично на такого богатыря, и вы просто обязаны иметь надлежащий вид. Глава 16. Неприятность, к которой готов, просто приключение. Лев Троцкий. Лига наемников информирует всех заинтересованных лиц, что ставки найма сверхов претерпели изменения. Теперь, найм сверховысшей категории 1.5 будет стоить 3 миллиона солис в сутки, а каждая ступень ниже, в первой категории, будет понижать оплату на 200 тысяч, и таким образом сверхкатегория 1 обойдется не ниже 2 миллионов в сутки. Сверхи категории 2 обойдутся в цену от 1,5 миллионов в сутки, с понижением в 100 тысяч до категории 2.4, а сверхи третьей категории от 500 тысяч. Цена за найм сверхов четвертой категории не изменилась и составляет от 50 до 10 тысяч в сутки. Новости и объявления. Вечерний выпуск. Пока вокруг Алекса крутились портные и модельеры, хозяин этого и многих других домов в кабинете беседовал с внучкой. Девушка сидела на диване сбоку, поджав под себя ножки и мечтательно глядя куда-то в потолок, а Хилгардирус просто любовался ее красотой. Отношения с дочкой не складывались с самого начала, и эту страницу пришлось перевернуть. К счастью, родив чудесную девочку, дочь развелась и полностью погрузилась в светские развлечения, с выдумкой и энергией тратя назначенное ей содержание, и воспитание внучки стало заботой примара. Он сумел не повторить своих ошибок, и Анес сросла не изнеженным цветком, а скорее шипастой мухоловкой, готовой жестко встретить любую агрессию. Кроме того, она, к радости деда, отлично разбиралась в людях, уже в 18 лет став одним из доверенных ревизоров огромной империи Дирус. И сейчас он слушал Анес не как внучку, а как человека, суждением которого можно доверять. «Понимаешь, Ди, он вообще внутренне как скала, спокойный, размеренный. Но когда я его увидела, там просто лишь размытый силуэт. Бах, хлоп, тюк, и три бандита лежат наглухо убранные, причем этот еще и посетовал вслух, мол, неаккуратно сработал. Я было решила, что это подстава, но он сразу предложил мне уходить, пока охранители не набежали. Ну и потом, я почти за руку его вела. Он безусловно образован, причем я полагаю, что там не одно образование, а несколько. Он с интересом смотрел на проезжающие автомобили, явно видя в них что-то большее, чем просто транспорт. Он отлично воспитан. Подал мне руку, чтобы я вышла из машины, и когда поднималась по лестнице, явно имел отношение к армии. Бросал взгляды на мундиры мимо проходящих военных, словно пытался понять, что там за знаки, и взгляд такой, цепкий. «Думаешь, правильно я его нанял телохранителем?» «На первое время, да», — Анес кивнула. «Но он, конечно, намного круче, чем просто телохранитель. Это как раз понятно», — Дирус покачал головой. «Но сейчас мы ему интересны как точка входа в общество и первоначальная ступень роста. Наш с ним договор он, конечно, отработает до конца, а вот после-после непонятно, чем мы его можем заинтересовать. А нужно ли?» Анес улыбнулась. «Пусть будет нам другом. А такие друзья, это очень много». Обшивали Алексея до позднего вечера, и когда его пригласили на ужин, пара костюмов уже были готовы, равно как и несколько пар обуви. Так что к столу Широков вышел во вполне приличном виде, а не как водитель криминального босса в стадии войны, хотя пистолет в подмышечной кобуре все равно висел. Но на фигуре Алекса, раздавшейся вширь после всех улучшений тела, оружие под пиджаком было совсем незаметно. «Вы выглядите очень внушительно», — Дирус, не отрываясь от еды, довольно кивнул. «Мне сказали, что вы попросили кодекс телохранителя. Полагаю, что охранник должен решать проблемы, а не создавать их». Алекс улыбнулся в ответ. «Да и нет в тех правилах ничего сложного. Вы так добросовестны в исполнении своих обязанностей, разумеется». Алекс удивленно посмотрел на примара. «А чем еще отличается человек от животного?» «Только договороспособностью. Животное может уйти, если ему плохо, и только человек будет исполнять свой долг до конца». «О, как много людей с вами сейчас не согласятся!» Дирус негромко рассмеялся. «Антропоморфность и членораздельная речь еще не делает примата человеком». Алексей вздохнул и, кивнув слуге, который подошел, чтобы сменить блюдо, вытер губы салфеткой и пригубил сок. «Я встречал столько нелюдей и нежити в человеческом облике, и многие из них пережили эту встречу». Анес улыбнулась. «Кто как?» Алексей развел руками. «Я вообще не агрессивен, но на атаку отвечаю атакой. Или как в той ситуации в тупичке. Было бы глупо расспрашивать тех людей о причинах ваших с ними разногласий и призывать решить дело миром. В нашей ситуации огромный плюс то, что вы не агрессивны и контролируете себя и ситуацию». Дирус кивнул. У Ани в университете часто возникали трения, и ей приходилось даже драться. Конечно, детские склоки обычно не становятся поводом для скандалов между родителями, но кое-кому я бы лично переломал кости. Не беспокойтесь, примас, уверен, что даже самые заядлые хулиганы изменят свое отношение и будут милы и учтивы. Танихар жил по шестидневной неделе, два последних дня которой были выходными. Недели складывались в месяцы, по 30 дней, а 12 месяцев были равны году. При этом за год накапливался десяток лишних дней, которые по умолчанию добавлялись к новогоднему празднику, как дни без чисел, а первое число года начиналось с рабочего дня. Алекс пересекся с Анес с днем в пятницу, и два дня у них было, чтобы привести вид Алексея к стандартам Танихара, и познакомить его в Черне с правилами и нормами Элатиса, которые ничем особенным не отличались, за редким исключением. Например, нельзя было подавать руку незнакомой даме, так как это считалось дружеским жестом или приглашением к знакомству, что в свою очередь могло быть расценено как назойливое поведение. Алекс и Анес гуляли по городу, девушка показывала Широкову интересные места и рассказывала о правилах этикета, а также о реалиях мира. Политика, экономика и то, что обычно скрыто от публики, тайные пружины общества и негласные договоренности между власть имущими. Хилгардерус, безусловно, принадлежал к самой верхней страте общества, числись где-то в первой сотне сильнейших финансистов и промышленников. Но эту тонкость Алекс понимал, и на Земле богатейшие люди планеты не спешили войти в список Forbes. Заодно Алекс немного освоил машину Анес, которую пригнали со стоянки университета. Вытянутый сглаженный корпус алого цвета напоминал самолет и, когда Алекс сел за руль, его первое впечатление подтвердилось. Пара мощных электрических моторов тянули машину с огромной силой, и даже небольшое нажатие на педаль отзывалось резким приростом скорости. Но после девушка показала ему, как сделать управление мягче, и освоение техники пошло куда веселее. В машине стоял сообщатель, и даже крошечный экран дальновидя. Машинка, несмотря на красоту и мощь, была явно маловата для Алексея, но пока решили ничего не менять. Только заехали в мастерскую, где кресло сдвинули назад и вниз. Водительских прав как таковых не существовало, но примар через своих знакомых организовал Алексу свидетельство об окончании школы водителей, что было в известном смысле перестраховкой. Дорожной полиции в Элатисе не существовало. В университет Анес съездила в сером пиджаке, в форменной юбке и с волосами, убранными в хвост, а Алекс оделся в серый сюртук, небольшую шляпу и легкие полуботинки. Он довез ее до стоянки перед зданием, и они вместе поднялся в аудиторию, где уже собирались студенты. С телохранителями была не только внучка примара, но и десятка-два других юношей и девушек, так что если Алексей выделялся, то лишь ростом и шириной плеч. Пока шли занятия, Широков листал учебник по общему металловедению и тихо обалдевал от местной металлургии. Дикий сплав алхимии и магоэнергетики в результате давал тысячи уникальных сплавов с не менее уникальными свойствами. Даже композит, из которого делались ишессы, тоже производили здесь на Танихар. А продавалось все это великолепие за всякие алхимические жидкости, реагенты и товары иных миров на торговой площади. Вот именно так, с большой буквы, на одной из пустошей, поставили купола из прозрачного металла, а пространство между ними засадили деревьями и цветами. На площади в 20 квадратных километров находились тысячи торговых представительств старших рас и жителей верхних миров, таскавших сюда свои товары, а в обмен получавшие все, что производил Танихар. Попадали они сюда на корабле, челноке, который вывозил торговцев из пространства аномалий на космическую станцию, а уже оттуда можно было уйти телепортом куда требовалось, включая Аранхал. Услуга очень дорогая для коренных жителей Танихара, но вполне доступная для граждан тех миров, которым принадлежали врата. Собственно, на это Алекс и надеялся, когда соглашался на операцию, на существующее у него гражданство АЭС. После трех лекций пообедали в университетском ресторане, на крыше старого корпуса, который стоял на границе университетского парка и научного городка, и потому оттуда открывался роскошный вид на здание парламента и дворец примарха. Потом Алекс заскочил в библиотеку, поменял уже прочитанный учебник по металловедению и взял основы алхимии, и уже готовился нырнуть в глубины познания, как к нему подсел крепыш среднего роста, с широкими запястьями и крупными кулаками. Одет мужчина был в светло-серый сюртук, черные штаны, а на голове змеилась прядями сложная прическа. «Я староста комитета университетских телохранителей Хубис. Давай, показывай удостоверение», — мне нужно записать твои данные. Что сделать? Алекс захлопнул книгу и процитировал на память. Раздел 3. 8 правил регистрации сверхов. Данные регистрации являются личной тайной регистрируемого и предъявляются только по письменному решению прокурора, охранительной стражи и внутреннему контролю. А вы, господин Хубис, кто из этого списка? И где у вас решение прокурора? Ты тут перья не топорщи. Здоровяк картинно хрустнул кулаками. И не таких обламывали. Я сказал, предъяви билет, а значит, сразу высоко подскочил и в темпе показал все, что нужно. Нахер шел, клоун. Алекс дернул задом в бок, и здоровяк, получив удар, слетел с лавки, с грохотом вывалившись в проход. Лектор укоризненно посмотрел на Хубиса, но ничего не сказал и продолжил рассказ. А Хубис, прошипев что-то злобное, выскочил из аудитории. «Круто ты его, Анес!» – тихо хихикнула. «Здесь его все боятся, а ты вон как!» «Да вот еще, какой-то таракан перекормленный!» Алекс вздохнул и открыл первую страницу книги. Лекция шла примерно час, и после шестой студенты потянулись на выход. Алекс первоначально хотел двигаться метрах в трех от девушки, давая ей возможность общаться с подругами и друзьями, но та сама держалась рядом, иногда беря его под руку. А когда разговаривала с другими студентами, тащил Алексея с собой. В разговорах он участия не принимал, хотя студентки часто спрашивали его, но Алекс предпочитал отделываться короткими репликами и вообще больше молчать. Так случилось и когда стайка девушек обступила Анес, выпытывая у нее подробности какого-то события, о котором Алекс понятия не имел и потому больше смотрел по сторонам. Но и без этого, направленную на него волну ненависти со стороны двора уловил очень четко, сразу развернувшись лицом. Трое мужчин, один из которых был комплекцией почти с Алексея, стояли в стороне, поигрывая тростями, которые, судя по толщине, вовсе не были статусными игрушками. «Анес!» Алекс привлек внимание подопечной. «Уходите в корпус и стойте рядом с охраной. Быстро, не тормози. Девочки, предлагаю сесть в кафе на первом этаже», — громко сказала Анес, привлекая внимание подруг. Увидев, как девушка уходит в здание, Алекс уже гораздо уверенней обернулся к трем искателям приключений и увидел, как они сами пошли к нему навстречу. Блеснул в воздухе клинок, вытащенный из трости, но, наткнувшись на лезвие Сишесса, бессильно звякнул, разрезанный словно лучом лазера. Глаза мужчины закатились словно в восхищении, и стоило Алексу вытащить меч из груди первого, как тот мешком повалился на брусчатку. Второй к тому времени уже успел вытащить свой клинок из трости наполовину, когда Сишесс дотянулся и до него, проткнув горло. Хубис, стоявший чуть в стороне, двигался в каком-то сложном замахе, держа в руках два кинжала, когда Аширах, довольно свистнув, снес ему голову. Чет, грязновато получилось. Алекс бросил взгляд на тела и расплывающуюся кровавую лужу, и, видя спешащих к нему сотрудников безопасности университета, достал из кармана документы, которые ему справил дедушка Анес. Разбор полетов был кратким. Сотни глаз видели, что все трое атаковали первыми, а учитывая, что двое из троих вообще не имели права находиться на территории университетского городка, Алекса быстро отпустили. «Ты произвел на моих подруг огромное впечатление», — поделилась с ним Анес, когда они сели в машину. «Все спрашивали про твой уровень». «Уровень?» — удивился Алекс, выруливая на дорогу и внимательно следя за всем, что происходит вокруг. «Да, как сверху», — пояснила девушка. «А какое это вообще имеет значение?» Алекс бросил короткий взгляд на спутницу. «Ну, как минимум, это просто очень круто, ходить всюду со сверхом высокого уровня. Ну и для многих, это отличная возможность заполучить ребенка с сильными генами. Тот же Хубис, всего лишь второе колено от какого-то сверха, и то, ему хватило навыков и сил, чтобы получить удостоверение сверха. А это и работа не пыльная, и статус, и вообще. Да я, честно говоря, понятия не имею, чего там написали в моей бумажке». Алекс вытащил из кармана большое портмоне, где хранились все документы и деньги на карманные расходы. 4-1. Проговорила вслух Анес, развернув удостоверение. «Не сильно круто. Так, ниже серединки. Но глядя, как ты справился сразу с тремя, я полагаю, что очень многих ждет неприятный сюрприз». Девушка громко расхохоталась. «Ну, я не сильно обольщаюсь на сей момент». Алекс пожал плечами и, вывернув руль, объехал разгружавшийся фургон. «Всегда найдется противник сильнее и более умелый. И что ты тогда станешь делать?» — заинтересованно спросила девушка. «Постараюсь быть более умным». Алекс пожал плечами. «Или еще как нахлобучу. Война многогранна, и какое-то одно преимущество вовсе не является гарантией победы, как провал по одному из параметров не может являться главной причиной поражения. Машина остановилась возле парадной в доме мамы Анес, Терлинелла. После развода, который обошелся всем в немалые деньги, женщина оставила фамилию мужа и развлекалась до упора, влезая во все скандалы и истории, в которые могла влезть. Ей доставляло физическое удовольствие видеть фамилию бывшего мужа на первых страницах газет и журналов, перемывавших кости высшему свету. Ну и отчасти отыгрывалась за измены мужа, которые стали причиной развода. Совсем не старая, ей еще не было 40 лет, Терлина имела прекрасный вкус во всем, что касалось одежды и жизненных удовольствий, была красива, законченной красотой зрелой женщины, с тонкими золотистыми бровями, прямым аристократическим носом и мягкими чувственными губами. Волосы она носила чуть собранными на затылке, и роскошная золотая грива опускалась почти до талии. Увидев в первый раз телохранителя дочери, она секунд 10 стояла в ступоре, застыв словно изваяние, и только затем, отмерев, развила какую-то лихорадочную деятельность, углядев на пиджаке Алекса несколько кровавых пятен. Широкого несколько крошечных пятнышек на пиджаке совсем не смущали, и он собирался отдать сюртук слугам вечером, чтобы почистили, но Терлина решила все сделать сама, и, вспомнив бурную молодость, довольно качественно очистила кровь с рукава и воротника. Анес ночевала у мамы 3 дня в неделю, и еще 3 у дедушки, поэтому в доме Терлины у нее были свои апартаменты из 3 комнат. Алекса временно поселили в гостевых покоях, но он не собирался спать, потому что этот особняк был защищен на порядок хуже, чем дом Хилгородируса. Там была и своя охрана, и квартальное отделение охранителей буквально в 100 метрах, а здесь лишь решетки на окнах первого этажа, да пара крепких мужичков с револьверами. Алекс спустился в комнатку, которую занимали охранники, и объяснил, что в те дни, когда он в особняке, геройствовать не нужно, а нужно лишь поднять стрельбу, давая сигнал к отражению атаки. И собственно на этом их функция заканчивается. Все остальное он сделает сам. Вы поймите, я никак не унижаю вас и не хочу обижать, но ваши боевые возможности не слишком высоки, особенно если учесть, что против нас могут играть всякие сверхиорганизованные банды. Ну какой толк в том, что вы погибнете там, где я могу просто прикончить нападающих, причем без всякого вреда для себя, а там, где мне смогут нанести вред, вас просто размажут. Алекс поискал взглядом, чем бы закрепить разговор, и взгляд его упал на стоявшую у стены, для какой-то надобности, кочергу. Он не стал ее гнуть, что могли в принципе сделать многие тренированные люди, а ухватив за середину, потянул руками в стороны и с резким звоном разорвал металл словно гнилую тряпку. Когда поднимался наверх, в хозяйскую часть дома, на лестнице встретил Терлину, одетую в тонкий полупрозрачный халат с длинным, волочащимся по земле подолом. Я слышала какой-то странный звук. Женщина была слегка напугана, но старалась держаться и улыбалась. «Все в порядке, госпожа», — Алекс поклонился. «Это я объяснял сторожам, что они не должны показывать образцов геройства, а сразу подавать сигнал любыми доступными средствами, включая выстрелы из револьвера. Ну и в качестве аргумента пришлось порвать стальную кочергу». «Как это порвать?» Глаза женщины округлились, а брови взлетели. «Ну как бы вы порвали нитку, но стальной стержень прочнее нитки, поэтому и звук громче. У тебя написано 4-й уровень. Это, конечно, сильнее, чем обычный человек, но никто из них не порвет железную кочергу словно нитку. Господину Дерусу показалось хорошей идеей чуть занизить мои возможности». «Чуть снизить». Терлина фыркнула и, плавно изогнувшись телом, развернулась, чтобы пойти обратно. «Ты ужинал?» Женщина, чуть обернувшись, стрельнула взглядом в Алексея, чуть прикрыв глаза. «Пока не успел». Алекс усмехнулся и пошел рядом. Увидев боковым зрением, что хозяйка споткнулась и заваливается на бок, мгновенным движением подхватил ее за локоть, помогая восстановить равновесие. «Какая у тебя твердая рука, интересно, а все остальное такое же твердое». Терлина заглянула Алексею в глаза. «Госпожа, у нас тут как бы война намечается». Алекс вздохнул. «Со мной связался господин Дерус и сказал, что сегодня могут прийти. Нехорошо будет очнуться в тот момент, когда тебя будут резать на куски. Но я не теряю надежды». Она высвободила руку и пошла плавной походкой по коридору, демонстрируя прекрасно сложенное тело. «Я жду тебя к ужину через час». «Хорошо, госпожа Терлина», — произнес Алекс вслед. «Просто Тари». Женщина взмахнула рукой и скрылась в своей комнате. За час Алексей обошел все помещения, запер на ключ те, что не использовались, соорудил как мог сигнализацию на тех окнах, откуда проникновение было наиболее возможным, и, переодевшись в свободную домашнюю одежду, вошел в зал, где уже сидели дамы. Благословение сил этому дому. Алекс поклонился и сел на стул, который отодвинул для него лакей. «Будь благословен каждый час», — отозвалась Анес, не поднимая взгляда от тарелки. Сделав себе заметку для памяти разобраться, что там у нее случилось, Алекс быстро смел еду с тарелок и, извинившись, покинул столовую. Дом потихоньку засыпал. Сначала легли хозяева, через час – слуги, и только в комнате сторожей горел свет. Оба охранника смотрели финал больших гонок, на которую сделали ставку, но через два часа заснули и они. Беззвучно, словно привидение, Алекс скользил по спящему дому, проверяя свои сигналки и посматривая в окна. Где-то около трех часов ночи, когда до рассвета оставалось не меньше часа, где-то на втором этаже негромко скрипнула заботливо незакрытая форточка. Ну, понеслась. Глава 17. Наука – отличный способ найти границу невозможного и идти дальше. Григорий Майроновский. Суть креста энергии не только в специализации разных видов энергии для совершения определенных действий, но и в наглядном изображении точек пересечения, где возможно и необходимо воздействие не одним видом, а двумя, тремя или даже всеми четырьмя видами энергии. Эфирис отлично подходит для структурирования стихийных полей. Сконденсировать воду, превратить ее в лед или в плазму – это все идеально сделает эфирис. Хаос – энергия изменений. Если нужно сделать твердое жидким, вам нужен хаос. Например, такой казус, как жидкий алмаз, возможен лишь при применении в плетении энергии хаоса. Абрао – энергия распада идеальна, когда нужно что-то превратить в бессмысленную кашу изначальных частиц, или, скажем, вырезать узор в неразрушимом материале. Также и арис – божественная энергия, имеет свое назначение, и назначение это – созидание. Без соединительных нитей из арис не будет жить ни одна клетка во Вселенной, и невозможно собрать из первочастиц ничего осмысленного. Управление Вселенной для начинающих. Краткое пособие. Том 1428. Судя по звукам, один сначала взобрался по стене на второй этаж, скинул веревку, и по ней начали подниматься остальные. Тот, кто влез первым, худой, но жилистый мужчина в темной одежде и лицом с рытым маской, осторожно приоткрыл дверь, выглянув в коридор, решил пройтись на разведку, но совершенно случайно напоролся грудью на лезвие шпаги, и от расстройства решил прилечь в углу. «Ханги, ты где?» В коридор высунулась небритая рожа, и, бросив взгляд в обе стороны, открыла дверь пошире, чтобы получить тонкое лезвие в лоб, и, сведя глаза в кучу, умереть еще до того, как заботливые руки опустили грузное тело на пол. Еще четверо, пыхтя и чертыхаясь, помогали взобраться по стене здоровенному мужчине с целой коллекцией кинжалов в ножнах, на поясе, на груди и даже за спиной. Два коротких взмаха, и веревка, которую уже никто не держал, выскочила из окна, а на улице раздался смачный шмяк и негромкая ругань. Алекс шагнул на подоконник и, примерившись, спрыгнул вниз. Под ногами что-то спружинило, хрустнуло и обмякло, а Широков несколько брезгливо посмотрел вниз. «Ну я, конечно, мастер куда-нибудь вляпаться». Осторожно сошел с уже мертвого тела и, решив прогуляться вокруг дома, нашел еще одну группу из пяти человек, которая пристраивала лестницу, чтобы взобраться на третий этаж. Они о чем-то жарко спорили, когда из темноты появился Алекс. «Господа, позвольте я вас перебью». До завтрака сторожа и поднятые по тревоге слуги успели не только убрать трупы, но и привести дом в порядок, что было не так-то просто, учитывая, сколько натекло крови. Конечно, слуги поделились со своими товарищами, а те разнесли новости уже по всему дому, и утро хозяйка встретила в той самой комнате. «Хорошо постирали», — заметила Тарлина, вглядываясь в рисунок ковра на полу. «Заменили, госпожа», — поправила ее мажордом, строгая подтянутая женщина лет 50, со скуластым лицом и глубоко посаженными глазами. «Тот ковер тоже отстираем, но, боюсь, все равно будет пахнуть. Так что я списала его в столовую для слуг. Там давно нужно было что-то постелить. А в коридоре? Там плитка и недорогая ковровая дорожка, так что просто вырезали кусок и стянули края. Будет совсем незаметно. К сожалению, пока убирали тела, кровь успела схватиться, а со светлого ее так просто не отстирать. Но новые ковры и вообще все ковры в доме обработаем усиленными рунами. Я уже пригласила специалиста, и после обеда он займется этим вопросом. И, к как вовремя вы смогли нанять этого сверхгоспожа. Мне даже подумать страшно, что могли сделать эти люди, если бы их не остановил Алекс. Да, интересный персонаж. Торлина усмехнулась. Крепкий мальчик, но ничего, и не на таких ездили. Это еще кто на ком поездит, подумала мажордом, но конечно же промолчала. Она и сама была бы очень не против, но понимала, что в этой гонке если у нее что-то и получится, то лишь по стечению обстоятельств. Ночью Алекс ходил в одежде, которую привез с собой из Ранхала. Она не пачкалась, не собирала запахи и не рвалась, но вид имела, конечно, не самый лучший, что, впрочем, задумывалось изначально. Появляться в незнакомой местности в раззолоченных одеждах – та еще глупость. Но утром он вновь переоделся в деловой сюртук и к завтраку вышел, словно отлично выспался, и отдохнул. «Госпожа, госпожа!» – он поклонился дамам. «Алекс, я же тебя просила!» «Просто Тари!» – с улыбкой ответила Торлина, одетая в легкое утреннее платье из тончайшего шелка. «Тогда и меня, просто Ани!» – негромко произнесла Анес, едва подняв взгляд от тарелки. «Хорошо, Тари, Ани!» Алекс качнул головой и сел. «Какие планы на сегодня?» Анес, чуть оттаившая после слов Алекса, дернула плечом. «Учеба!» Она вздохнула. «Еще 3 года, а у меня вдруг образовался переезд!» Торлина улыбнулась. «Папа очень взволнован ситуацией, которая произошла у нас сегодня ночью, и настоял, чтобы мы переехали в его дом. Там и охрана лучше, да и сам дом – настоящая крепость. Но это мы все организуем сами. Машины пришлет папа, а погрузит слуги. Здесь в доме останутся только пара сторожей». Когда Алекс посадил Анес и вывел Механу со двора, она все так же сидела, опустив нос, словно не ждала от жизни ничего хорошего. «Ани, что-то случилось. Вы весь вечер и все утро, сама не своя, то были словно птичка на солнце, а сейчас скорее похожи на птичку в проливной дождь. Скажи, Алекс, тебе нравится моя мама?» – спросила девушка, и словно испугавшись вопроса, снова сгорбилась, спрятав ладони под мышками. «Она, конечно же, красивая и эффектная женщина. И ты, красивая и эффектная женщина. Но вопрос, как я понимаю, не в этом, а в том, буду ли я с ней спать. Нет, скорее всего не буду, потому что это вообще плохая история, когда охранник спит с той, кого охраняет. И самое главное вот что». Алекс бросил взгляд на девушку. «Ани, я тебе не муж, не любовник и не жених. Я просто отвечаю за то, чтобы тебя не посмела тронуть ни одна мразь. У меня контракт с твоим отцом, и я точно отчалю отсюда, когда закончу здесь все свои дела. Из меня не получится ни муж, ни даже приличный любовник, потому что все это ненадолго. А представь себе, как это, знать, что у тебя где-то там растет сын или дочь, а если у них что-то не так, а если им нужна помощь, так что никаких детей, принципиально, да творцы с ними, с детьми». Анес удивленно посмотрела на Алекса. «И это все, что тебя интересует в связи с женщинами?» «Нет, конечно». Алексей улыбнулся и, оглянувшись, стал проезжать перекресток. До светофоров здесь еще не додумались, но уже были регулировщики, гражданские лица, работавшие при департаменте разрешения и лицензий. Дело медленно и печально двигалось к организации дорожной службы, но почему-то никто не хотел быть инициатором. «Женщины – это мило, они приятно пахнут, и, как правило, на них приятно смотреть. Ну и, конечно, всякие постельные забавы тоже очень приятны. Но проблема в том, что они сразу начинают мысленно прикидывать, как будут выглядеть дети, сколько их вообще нужно для счастья, и планировать покупку детских вещей. А когда эти мечты рассыпаются, то виноватым назначается мужчина, отчего и происходят всякие психозы, а следом и скандалы. А я вот этой части вообще не переношу, не люблю скандалов и ссор, очень уж мне это войну напоминает. То есть, если без скандалов и детей, то можно?» Анес с вопросом посмотрела на Алексея. «Ань, ты нереально красивая девушка, красивая, умная, и вообще все при тебе. Неужели у вас такая проблема с мужчинами, что какой-то залетный бугай вызвал у тебя такой интерес?» Алекс глянул в зеркало заднего вида и покачал головой. 2 машины ехали следом. Длинный черный кабриолет и закрытый седан двигались метрах в 100, не приближаясь и не отставая, несмотря на то, что Широков 2 раза сворачивал в квартал и проезжал узкими переулками. «Ну, не какой-то», — со смешком ответила Анес, «а очень даже конкретный такой бугай. Да все девчонки из нашей группы на тебя облизываются, а между прочим кое-кто из них уже замужем. Так, Аня, когда скажу ложись, ты резко свернешься на кресле, а лучше вообще упади туда, Вниз. Алекс рукой показал куда. Упадешь и будешь лежать, пока я не скажу, вылезать. Все понятно? А если я буду послушной, ты со мной будешь ласковым? Да, блин, во что я ввязался? Падай. Алекс резко подал машину влево, затем вправо, и увидев, что впереди дорогу перекрывает грузовик, ударил по тормозам, загоняя машину на тротуар и частично скрывая ее высокой афишной тумбой. Дернув пистолет из кобуры, Алекс взвел затвор, выскочил на дорогу и ломаным зигзагом двинулся к машинам, стоявшим сзади. В него стреляли из револьверов, автоматов и ружей, но попадали немногие. Удар свинцовой пули ощущался телом как несильный толчок, даже не сбивавший прицел. Правда, когда одна винтовочная пуля попала в плечо, было немного больно, но недолго. А вот выстрелы Алекса имели совсем другую результативность. Пуля из техномагического пистолета, выпущенная ударной волной в 5000 атмосфер, разгоняла шарик до сверхзвуковой скорости, и попадая в тело человека, он расплескивал его как мешок с водой. Голова человека, полускрытого распахнутой автомобильной дверцей, разлетелась словно яйцо, упавшее с высоты, залив кровью всех, кто стоял рядом, но огорчиться они не успели. Медные шарики один за другим находили новых жертв, пока люди не кончились. Обернувшись, Алекс увидел парочку широкоплечих мужчин высокого роста, шагавших к оставленной машине, и открыл шквальный огонь, целясь по головам. Первого завалил сравнительно быстро, хотя и не с первого попадания, а второй оказался сильно крепче и выдержал два десятка пуль, пока не лег на брусчатку. Для контроля Алексей подошел и, переключив пистолет на холостой выстрел, прижал ствол к голове лежавшего сверху и нажал на спусковой крючок. Удар сжатым воздухом разнес голову сначала одного, затем другого мужчины в клочья, окончательно заляпав полуботинки Алекса кровавой кашей. «Еще желающие есть?» – громко крикнул он и огляделся. «Да откуда же, ваша милость?» Дородная молодая женщина с корзиной в руках вышла на крыльцо и осторожно оглянулась по сторонам. «Всех вы, того к творцам отправили, так что сейчас прибегут эти охранители. А то как же, перестрелка закончилась, и они тут как тут. Вылезай», – бросил Алекс, подойдя к машине, и стал осматривать кузов. Как ни странно, машина практически не пострадала, если не считать пары дырок в багажнике и одной в задней дверце. Двигатель продолжал негромко урчать на низких оборотах, а девушка приводила себя в порядок, смотрясь в зеркало заднего вида, которое она развернула к себе. «Так мы договорились», — Анес стрельнула взглядом из-под бровей, не прекращая прихорашиваться. «Если живы будем, то обязательно», — Алекс кивнул и, увидев, как к затору подъехала желтая машина с зеленой полосой, пошел охранителям навстречу. Охранители буквально вылезали место боя, собрав даже пули, отлетевшие от Алекса, и выковырили те, что застряли в автомобиле. Кроме того, их очень сильно заинтересовал пистолет, способный убить сверху, но Алекс мало что мог рассказать, точнее мог, но не захотел, сославшись на незнание механики и что приобрел оружие на аукционе на торговой площади. Это, конечно, ничего не объясняло, но полностью снимало все вопросы, потому что высшие расы могли придумать и сделать все что угодно. А через полчаса, словно на крыльях, прилетел глава юридического департамента концерна Дерус и устроил такой цирк с конями, что несчастные охранители 10 раз пожалели, что вообще приехали на этот вызов. К этому времени Алекс уже более или менее привел себя в порядок, сполоснув обувь минеральной водой из бутылки, купленной в кафе, и как мог очистил пиджак. Но дыры от пуль уже никак не заштопать, поэтому пришлось возвращаться, чтобы переодеться и выслушать охи и ахи матушки Анес по поводу очередного покушения. «Тебе нужно возить с собой запасную одежду», — сказала Тарлина, и распорядилась, чтобы в багажник упаковали запасной костюм и пару обуви. На лекцию они, конечно же, опоздали, но информация о стрельбе и ее результатах уже проскочила в новостях. У многих студентов были с собой портативные вещатели, чудо местной техномагической мысли, лампово-кристаллические радиоприемники со вполне приличной чувствительностью и неплохим качеством звука. В общем, к приезду Анессы и Алекса весь университет уже знал, что в перестрелке на улице Харл погибли два сверху второго уровня и пятеро третьего. Далее версии начинали различаться в зависимости от силы фантазии рассказчика, но все сходились в том, что это была эпическая битва. Ну еще бы, один сверх, четверка против пяти троек и пары второго уровня. Заодно выяснилось, что вместо тихого лежания под приборной панелью, Анес наблюдала всю схватку от начала до конца, и смогла добавить много подробностей к описанию битвы. Сам Алекс больше переживал за нечищенное оружие, хотя творение оружейника из мира ассортов чистки особенно и не нуждалось. Зато в перекрестье девичьих взглядов Широкову было весьма неуютно, и он давно бы сбежал, но даже в здании университета Анесс не была в полной безопасности. Пару раз Алекс ловил на себе ненавидящие взгляды молодых людей, явно студентов, и оценивающие проходы охранников. Поэтому даже выданную ему книжку «Основы металлокомбинаторики» читал в полглаза, надеясь, что его эфирный ассистент все запомнит и переработает в знания. Конечно, это было хуже, чем понимание предмета, но лучше, чем новое покушение на девушку. Из университета поехали сразу в дом примара, и когда они поднялись на второй этаж, мажордом сразу пригласил Алекса в кабинет Хилгородируса. Хозяин заводов, газет и пароходов был собран, деловитый от чего-то весел. «Садитесь, Алекс». Он показал на кресло, и, подхватив пару рюмок и бутылку, сел рядом. «Коллекционный бахар, 1130 года эры Калтера. Редкость невероятная. Осталось буквально пара десятков бутылок». Он налил бренди по рюмкам и пододвинул одну из них Алексу. «Давайте выпьем за то, что все хорошо окончилось». «Еще не окончилось». Алекс подхватил рюмку и, отсалютовав, сделал глоток. Напиток и правда был интересным, с необычными растительными тонами и легчайшим цветочным послевкусием. «Да, вы правы, ситуация вышла из-под контроля». Дирус покачал головой и, закинув в себя бренди, с закрытыми глазами втянул воздух и выдохнул. «Теперь выяснилось, что нас втянули в историю с рудником и рудным комплексом, чтобы подставить, и похищение Ани было важной частью этого плана. Благоволением творцов вы оказались рядом и не отказались помочь защитить мою малышку. Конечно, нанимая вас, я понятия не имел, что все так закрутится. Я, то был уверен, что против меня играет команда мелких жуликов, а оказалось, что в деле не только наши олигархи, но и кое-кто из старших рас. Но отступать уже нельзя. Отдадим этот рудник, начнутся попытки отжать и другие. А это то, чем мы живем и что составляет нашу единственную ликвидную собственность. Попытки, конечно, были, но вот так, с покушениями и похищениями, впервые. А уж стрельба в городе так и вовсе выходит за любые рамки. Нам для охраны дома предоставили отряд дворцовой стражи, и я еще пригласил несколько лично знакомых мне людей, но на наш этаж у них прохода не будет. Здесь будет только один человек, вы. Конечно, такое расширение ваших обязанностей не обойдется без надбавки и дополнительной премии за риск, и поверьте, общая цифра вас не разочарует. Тут уже в ходу совсем другие расклады, и в дело вступило государство, а у него совсем другие возможности, чем у нашего холдинга. «Да не вопрос», — Алекс кивнул. «Сделаем. Только, как вы сами понимаете, днем я могу ходить только за кем-то одним, и хорошо бы поставить решетки на все окна в доме, включая слуховые окна чердака, и закрыть все двери на улицу, кроме двух. Одну для персонала и одну для хозяев и гостей. На ночь, естественно, все закрывать, вооруженные патрули и так далее». Когда Алекс вышел из кабинета, уже ждал слуга, который проводил в отведенные апартаменты. Раздевшись почти на ходу, Алекс первым делом пошел в ванную, обнаружив на ее месте маленький бассейн, душевую, баню и даже массажную лежанку. И только тогда наконец смог нормально рассмотреть рану, которую оставила винтовочная пуля. Стреляли, видимо, из крупного калибра, потому что кожа была пробита, и вокруг раны уже наливался кровоподтек. Собственная регенерация не включилась, и пришлось залечивать рану с помощью внутреннего эфирного резерва. И тут его поджидал неприятный сюрприз. Магия работала, да, но стоила невероятно дорого. На простенькое плетение лечения ухнуло почти 1000 единиц энергии, которой в нем было совсем не бесконечное количество. Занимаясь раной, он отвлекся от окружающего пространства и почувствовал, что в комнате кто-то есть, когда дверь уже отворилась. Ани, завернутая лишь в тонкий халат, уронила его на пол ванной комнаты и, оставив совсем без одежды, шагнула к Алексу. «Теперь не скроешься». В это же время Тур Сумдар, примар городского совета Латиса, пребывал в черной меланхолии. Отличная операция по захвату месторождения Силлара и обогатительной фабрики расползлась на глазах. Когда все уже было готово, Дирус откуда-то из закромов метнул на стол настоящий Джокер, сверхвысокого уровня. Его человек уже убил пару десятков, из которых 12 были сверхами, а двое так и вовсе второго уровня. И теперь он вызвал на ковер чиновника, от которого хотел бы получить ответы. «Мы все сделали правильно, примар». Глава комиссии по регистрации сверхов низко поклонился. «Все проверки проведены надлежащим образом. Вы же знаете, что мы не записываем ничего со слов. Нужно проверить прочность кожи, тыкаем специальным шилом, нужно замерить плотность мышечной ткани, сажаем сверха на специальное устройство. Все показания перепроверяем разными способами. Еще никто не обманул нашу систему, хотя и пытались. И четвертый уровень мы вписали ему не с потолка. Так почему тогда он рвет наших людей словно тряпки?» — негромко произнес Ундар, ударив кулаком об стол. «Единственный вариант – артефакт. Точнее, не один артефакт, а несколько. На проверке он их снял, а после – надел артефакты». Примар задумался. «Да, это возможно. И что ты предлагаешь? В нашем мире расход энергии у артефактов огромный. Их надолго не хватит. Поэтому предлагаю нанять побольше сверхов в гильдии и завалить его пулями и снарядами. Всех не перебьет. А если перебьет, за каждого убитого гильдия берет втрое. Если нанять много, то не сможет. Нужно завалить его трупами», — произнес чиновник с уверенностью, которую вовсе не чувствовал. «Не 100, а 500 или даже 1000. Дать им тяжелое вооружение. Пушки, крупнокалиберные пулеметы, бронетехнику. У нас на пустошах меньше армии воюют», — возразил Ундар. 1000. Но как же не вовремя эта тварь вылезла. Он покачал головой, сделал жест рукой. Чиновник мгновенно все понял и выскочил из кабинета, только в коридоре переведя дух. Все знали про суровый нрав господина Ундара и старались его не злить. Оставшись в одиночестве, примар подошел к стене и приложил ладонь. Чуть поморщился, терпя укол иглой, и отошел в сторону, давая дверце открыться. Там, за тяжелой заслонкой из силы закаленного в магическом огне, лежал довольно необычный артефакт расы Элхинис, выглядевший как двухсторонняя линза из полированной стали. Ундар достал прибор и открыл его словно шкатулку. Через какое-то время на верхней крышке возникло изображение лица Элхиниса. «У вас есть новости?» Представитель старой расы был спокоен и бесстрастен, но те, кто хорошо знал особенности мимики Элхинисов, могли твердо сказать, что тот недоволен. «Да, светлейший господин», — Ундар сидя поклонился. «К сожалению, возникли трудности. Откуда-то всплыл сверх с несколькими сильными артефактами и сорвал похищение девчонки. Я собрал еще более сильную команду, но он и их убил. Теперь планирую натравить на него толпу сверхов низких уровней, чтобы просто завалить трупами». «Это точно артефакт, а не высокоранговый иерарх?» — спросил Алхинис. «Они могут управлять телом на таком уровне, что им ничего не стоит прикинуться и простым смертным. Ну откуда в нашей глуши иерарх высокого уровня?» Глава 18. «Не шутите с мирозданием. Его чувство юмора может вам не понравиться». Джордана Бруно. «С особым интересом общество республики следит за похождениями высокорангового сверха Алекса Рокова, который как-то ухитрился обмануть систему проверки и получить один из самых низких рангов. Тем не менее его действия выдают в нем первый или даже возможно нулевой ранг, что может сказаться и на распределении сил на следующем раунде боев в пустошах. Кроме того, Алекс Роков явно тяготеет к концерну Дерул, что повышает его ставки в общем рейтинге и отчасти меняет картину корпоративных зависимостей. Наш источник в окружении примарха заявил, что для них не секрет связи Деруса среди старших рас, и прибытие высокорангового бойца – вполне ожидаемое явление. Республиканский трибун. Канал Интриги. Нет смазки для дел более качественной, чем деньги. Пока Алекс предавался разврату, к особняку Деруса подъехали 5 строительных бригад, и в течение часа заделали все окна кованными решетками, причем проверял качество установки лично командир охраны дворца, генерал Тиус Лагар. Затем кому-то в голову пришла еще одна мысль, и вокруг дома встали патрули егерей, а примару для передвижения выделили взвод броневиков. Напрыгивать на государство дураков нет, и дни потекли спокойные, а ночи хлопотные и суетливые, так как к дочери присоединилась мама, и иногда все это случалось одновременно, что совершенно не беспокоило дам, но у самого Алекса вызывало некоторое смущение. Зато между мамой и дочкой царило редкое взаимопонимание и любовь, которой они до сих пор друг друга не баловали. Терлина потому что подспудно переносила отношение к бывшему мужу на дочь, а Анес, в силу молодежной конфликтности, и желание перекроить мир под себя. Но появление Алекса уравновесило ситуацию. У женщин появился объект страсти и повод для разговоров, а далее взаимные интересы и маленькие женские секреты. Дерус, прекрасно осведомленный обо всем происходящем в доме, был вполне доволен тем, как развиваются события, и впервые за много лет почувствовал спокойствие за то, что происходит в семье. Он, конечно, понимал, что Алекс рано или поздно умчится по своим делам, но даже примирение мамы и дочки дорогого стоило. Да и сам факт того, что примар смог в критический момент привлечь высокорангового сверха, да еще и незарегистрированного ранее, сильно поднял его авторитет в деловых кругах. А с тех пор, как в ситуацию со сделкой влез генеральный штаб, историей заинтересовался примарх лично. А это, если еще не гарантия полной прозрачности сделки, то как минимум весомая заявка на это. Танихар находился на пресечении интересов многих старших рас, и даже такая попытка захвата части контроля производства Силлара могла стать поводом для серьезного разговора между патриархами старших рас. Никому не нравится, когда начинают гадить на общей лужайке. Но все это только если всплывет участие кого-то из старших. До этого, любые скандалы внутри резервации, проблемы самих индейцев. И в этом разрезе вход в игру Алекса тоже очень сильный ход, который точно заставит вскрыться следующий уровень игроков. Посредник поступил просто. Одна из боевых групп, закончившая контракт на пустошах, вернулась в место проживания в пригороде столицы, и получила предложение, от которого не смогла отказаться. Группа была небольшой, но слаженной. 350 боевиков и 15 сверхов. Кроме того, их усилили парой сверхов уровня 1-3, а это был предельный ранг, который мог быть нанят частным лицом, и дали некоторое количество бронетехники и артиллерии. Дальнейшее было делом техники. Подловив Тарлину в торговом центре, сверхи перебили ее охрану и утащили женщину в свой поселок, сделав так, чтобы Алекс непременно узнал, куда нужно ехать. Обо всем этом Алексу рассказали на собрании штаба операции по освобождению Тарлины, где собрались все силовики республики, включая первого претора, занимавшегося всеми правоохранительными структурами. Естественно, никакого опыта освобождения заложников ни у них, ни у подразделений не было, поэтому совещание превратилось в обычную перебранку с перетягиванием прав и перекладыванием ответственности. Алекс, как только услышал адрес, где держат женщину, извинился и вышел из кабинета. Совещание проходило во дворце правосудия, и Алекс приехал к нему на своей новой машине, чуть угловатой, но длинной и широкой открытой механе, с мощными моторами и аккумулятором. Поселок, где квартировали наемники, располагался в 10 километрах от городской черты и фактически являлся частью города, так как между поселком и столицей все было застроено мелкими домовладениями и усадьбами богатых граждан. Поэтому дорога была полна разных машин, от побитых жизнью фермерских грузовичков и мотоколясок для совсем непритязательных граждан, до роскошных лимузинов и таких, как у Алекса, статусных игрушек. Алекс вел машину ровно, не давя на педаль и в целом вписываясь в движение. Какого-то вменяемого плана, конечно, не было, кроме как пойти и убить всех. Но это не мешало Алексу мысленно провести ревизию разгрузки, которая лежала в багажнике, и того снаряжения, что было куплено уже здесь. В смысле оружия, местные мастера не сильно продвинулись, хотя скорострельные малокалиберные пушки уже существовали, как были танки и самолеты, но все примерно на уровне 30-х годов 20 века. А зачем нужен прогресс, когда противотанковая пушка даже самого страшного 300-го калибра не пробивает полуметровую броню из силлара, и любое противостояние превращается в позиционную мясорубку с постоянными попытками выманить живую силу из укрытия и из-под брони.